Ночь. Вбив последний на сегодня гвоздь через здоровенную шайбу, я побросал вниз инструмент и спрыгнул с пышущей жаром крыши. Разогнулся. В хребте затрещало, как будто кто-то тяжелый наступил сапогом на кучу куриных костей. Солнцу оставалось совсем немного пути до едва различимого сквозь вечернюю дымку гор. Однако это ж сколько я протелепался. Сейчас уже где-то 10. Ого, нифига себе. Я обернулся любовно, оглаживая взором наново перекрытый сарай Тахави. Думал, за день не управлюсь. Однако вот извольте. Готовченко. Блаженно улыбаясь, полез за давно заслуженной сигаретой. Ох, сейчас как сядем, как закурим. Нащупал измятую пачку в штанах. Осталась одна сигарета. За работой как-то упустил из внимания. Сука, бля, ну чё я за пень, за куревом-то? Досадовал я, жадно докуривая последнюю. Самое хреновое, что купить всё, негде. Оба ларька уже часа два как закрыты. Отмывая руки от налипшего битума, решил не ужинать. Больно уж вечер хорош, жаль терять его на кухне. Тахави уже помылся и сидел на крыльце в чистом. Я подсел к нему, скинул пропотевшие калоши. Мы немного поговорили о сарае, и потом он спросил. «Знаешь, от чего получается ночь?» «Ну, как солнце заходит?» Брякнулся я тут же и заткнулся, потому что сейчас речь шла о том, как на самом деле. «Не знаю, скажи». «Ночь наступает внутри тебя. Это уж потом солнце зашло, чай попили, спать легли». «Ларьки закрылись». «Ларьки закрылись. Чё, некуда за сигаретами своим вонючим бежать? Слава Аллаху, хоть один вечер тебя не нухать, баклы кут». «Почему об этом сказал сейчас про ночь? Твоя ночь — это ты сам. Она не отдельно от тебя, хотя и сама по себе. Вот моя ночь — твоя. Вон Рифата ночь. Они совсем разные, как мы сами все разные». «Рифат Абы тоже вон идет курит». «Иди попроси, если так хочешь». Старик ткнул в сторону проходящего мимо ворот сосед. «Да от его сигарет желудок. О!» Я бросился к машине, как-то давным-давно вроде бы оставлял у меня начатую пачку ЛМ. Порылся, опа, отлегло, вечер спасен. «Ну вот, опять все провоняет», — разочарованно потянул Тахави. «А у Сагдат ведь не куришь, да?» «Не курю, Тахви Абы. И как-то даже не тянет, странно. А, кстати, почему так?» «Ну, не нравится ей». «Не, я не об этом. Вот тебе тоже не нравится, однако ты же не делаешь, чтобы мне не хотелось». «И она не делает», — улыбаясь, передразнил меня старик. «Но ведь у нее курить очень редко хочется, а у тебя я, как всегда, курю». Начал я путаться в показаниях. «Это ж не само по себе, так ведь?» «Не само по себе, конечно. Скорее уж само по тебе». «Это как по мне?» — уже откровенно затупил я. «Я же что у Яшчера, что у тебя один и тот же». «Опять кривой гвоздь сбиваешь». «Только что тебе об этом говорил, да ты со своими сигаретами как чокнутый скачешь, не слушаешь!» Кривой гвоздь вбиваешь. Узколокально применяемая пословица. Видишь, что что-то и не так идет, и все равно продолжаешь. В данном контексте сам видишь, что тупишь, и все равно продолжаешь спрашивать про давно тебе известное. «Да слушаю ты, Хави Абы!» – искренне повинился я. «Извини, пожалуйста, что скачу. На самом деле, как наркоман какой, без курева становлюсь». Я виновато закурил под насмешливым взглядом старика. Табак казался еще кислее, чем был. Или просто пачка пересохла совсем, валяется-то уж бог знает сколько. Мы сидели, и вокруг было так спокойно, так здорово, что передать это состояние я бы не взялся. Так, упомяну пару деталей, все ж литературное произведение. Дом Тахави я уже описывал, но вид с крыльца тоже стоит упомянуть. Ничем не привлекая внимания днем, утром и вечером он просто сажает на жопу, как удар боксера. В чем дело, понять трудно. Но когда скрываются отвлекающие детали, когда солнце не лупит по глазам, пользуясь каждым стеклышком железкой или просто беленой стеной, вид приобретает какую-то невероятно затягивающую слитность. В городе, да где бы то ни было, я такого эффекта не наблюдал. Даже слабого подобия. И крыльцо. Оно словно сделано под тебя. Как бы ты ни расположился, теплое, некрашенное дерево словно старается сделать твои задницы поудобнее. И задница на нем не затекает совершенно, сколько ни просиди. Сейчас вот оно, отдавая накопленное за день тепло, составляло приятный контраст с первыми волнами ночной свежести, начавшими исподволь прослаивать теплый воздух погожего вечера. Но я так понял, что, как вот ты говоришь, у каждого ночь своя. Так же и мое курение. Я ж вчера этому вопросу не знаю, ну как бы внимание уделяет, да? Не хочешь, чтобы не то, что я конкретно курил, а вообще табака возле себя не хочет. Вот я и не курю у нее, да? Ну да, а потому что от Сагдат на нашей стране почти ничего не осталось. Все по ее и выходит. Тахави Абуя, а как же ты? Я ж по сравнению с тобой весь на нашей стороне. А вот обычно курю. Хотя ты ругаешься постоянно. Да кури хоть весь искурись. Время придет, курить забудешь, а пока кури, если так нравится. Я едва успел проглотить почти сорвавшееся с языка. Да не нравится мне это говно. Поскольку тема эта сразу перерастала в меткое и поэтому очень обидное обсуждение моей слабости, как общей, так и конкретной слабости к табаку, подъебнуть старик умел виртуозно. Его вроде бы походя отвешиваемые пинки пробивали меня до основания. Я попытался вывести базар из потенциально опасной области, заведя свою любимую волынку. Тахави обый. Чего? А вот барынги, они как, курили? Или как ты говоришь, ну, что они сейчас есть, курят они или нет? Вот ты про барынги спрашиваешь постоянно, вот все не имется тебе. Скажи, на кой хрен они тебе сдались? Ты никогда не спросишь о том, что тебе на самом деле нужно. А про БРНГ ты готов слушать все подряд. Каждого дурака, который ебет тебе голову и смеется, ты слушаешь, открыв рот. Можно подумать, что ты собрался жениться на БРНГ. Как сопливый мальчишка выпрашиваешь, а какие у нее титьки, а какие трусы. А такие же, как у всех. Сблаговолил наконец улыбнуться Тахави. А то я уж начал думать, что и впрямь сумел его разозлить. Розовый в цветочек и вонючий, понял? Я обескураженно молчал, вытаскивая очередную мерзко-хрустящую сигарету. Блин, конечно, пересушено, вон как трещат. Отповедь Тахави была неожиданностью, могущую иметь два значения. Или он и впрямь не хотел говорить на эту тему, или заставлял меня проявлять силу, заплатить за желаемое. Ничего, просто так не дается, улым. Я решил поупираться, не убьет же, да и очень уж меня интересовало все так или иначе связанное с нашими загадочными предшественниками. Тахави Абы, а почему ты сердишься, когда я спрашиваю тебя о барынги? Почему тоже Наиль Абы, тот же Зия, Гимай, да все, кроме Яшчере, и тебя все говорят мне про барынги, а ты только отмахиваешься? Они шутят. Да, взвился я. А когда я ездил в Найлы к Зия Абы, он мне показывал, где они через Ишикуль ходят к нам и обратно. Это как, тоже шутка, да? Ну, Зия не шутил, равнодушно переобулся старик. А все остальные, получается, шутили? Старик промолчал. Однако я чувствовал, что молчит он не закрывшись, а как-то весело, что ли. Ну, может быть, не то чтобы уж совсем весело, но ситуация в какой-то мере его развлекает. Некоторое время мы просидели молча, наблюдая, как далеко внизу, на пустыре за клубом, собираются мальчишки на мотоциклах. Еще как следует не стемнело, и гонять по дороге до соседнего села было рановато. Да и не все еще пацаны подтянулись. Те, кто подъехали первыми, стояли и негромко подгазовывали, пугая жмущихся по краям поляны девок. Здесь не раздражал даже рев моторов. В здешнем волшебно спокойном воздухе он смягчался и долетал до меня уже преобразившимся не ревом изношенного механизма, но рокотом или урчанием. Вечер пропитывал его собой, побеждал, делал каким-то естественным, что ли. Даже казалось, вот убери его, и будет чего-то недоставать. «Только скажи мне вот, что ты узнал, когда ходил смотреть эту ерунду? Что ты сделал хорошего себе или чему-то другому?» Ну, если так рассуждать, то ничего, конечно. А как еще можно, вернее, имеет смысл рассуждать, если вообще этим приспичило заняться? Тахави Абы, вот кто мне говорил, что любое занятие не дается случайно, а? Что любое знание рано или поздно закроет от угрозы? Словом, я какое-то время поизощрялся в дешевой риторике, успев за это время немного испугаться, осознав ответы Тахави. Мне на самом деле стало жучковито. Получалось, что я сам накликаю возникновение ситуаций, в которых станут актуальными те знания, если честно, совсем мне не нужные, которых я с таким пылом домогаюсь. Лишняя информация, по его словам, вступает в роли эдакого радиомаяка. Интересуясь тем, что знать не положено, ты сигнализируешь миру. Считаю себя находящимся не на своем месте. Этим ты запускаешь механизм непредсказуемых перемен. «Миру насрать на тебя! Не на своем?» «Нет проблем, брателло, занимай свое, какое тебе?» «Мир всматривается в тебя». «Так, ты раздобыл некие сведения?» да ты еще хочешь?» «Прекрасно! Сейчас повернусь к тебе этих сведений источником». «Главное, подляна, в том, что мир не станет согласовывать с тобой форму, в которой придет твой заказ. И мечтая о стакане воды, можно запросто получить посылку с цунами». Однако, даже получая то, с чем справиться невозможно, люди иногда справляются. Ведь мир – это они сами. Когда я понял, что Тахави сейчас согласится, мне уже захотелось съехать с этой темы. Из-под завлекательной и интересной обертки дохнуло ледяным безразличием вечности. Это некрасивые слова. Я на самом деле показался себе беззаботным идиотом, скуки ради ковыряющимся во взрывателе ядерной бомбы величиной земной шар. и внезапно осознавшим, что же именно он сейчас делает. Тахави понял мое состояние и подбодрил меня. Уж лучше бы молчал. «Улым, вот ты сейчас немного посмотрел внутрь вещи. Одной, хоть и такой, по-твоему, интересной и таинственной. Как же никто не знает об РНГ, а ты будешь знать. Только знаешь что? Если посмотреть так же на все остальные неинтересные и нетаинственные вещи, ты испугаешься не меньше. Есть куда более страшные». Он насмешливо выделил страшные интонации. «Штуки, чем эти самые БРНГ». «Это какие?» Легко перейдя от нешуточного испуга к самому жгучему любопытству, невежливо перебил я старика. «Попроси у Сагдат как-нибудь показать тебе баню или провода у дороги». Я открыл было рот, чтобы вякнуть очередную глупость, но тут у меня перед глазами пронеслось нечто, напугавшее меня до недержания. Трудно описать, что это было. Нечто вроде вереницы актов осознания, что ли? Как будто с каждым мелькнувшим кадром я переносился в какое-то место, где меня охватывал непередаваемо интенсивный животный ужас. Вернее, начинал, но не успевал и на процент приблизиться к своему нормальному, и это я четко знал непереносимому для меня значению. Как меня выдергивало из этого кадра и перемещало в следующий. Длилось это всего нескончаемую четверть секунды. Это много, оказывается. Мне вот показалось, что прошло минут 10, не меньше. Отдышавшись, я опять прикурил сигаретку и спросил у старика. «Тахави, Абэй, что это было? Я вот чувствую, что это ты сделал, но не пойму, что это и зачем?» «Ты неподходящий для знания человек». Чуть на жопу не сел, ёлы-палы, это чё, всё? Я не смогу так. В горле стало мокро и горячо, защипало. Совсем как в детстве, уже и забыл, как это бывает. Сейчас, конечно, смешно вспоминать, но даже подумалось, а я тебе, блин, гаду такому сарай перекрыл. Однако старик явно собирался продолжить, и я, вмерев до пепла, безразлично подготовился дослушать приговор. «Да не напрягайся ты так», — заметил старик, заметив мою оторопь. «Все получается только по-другому. Ты не хочешь нормально, тебе обязательно нужно или испугаться, или чтобы было любопытно. Ты не хочешь смотреть на то, что у тебя под носом». Видимо, чтобы мне было понятней, Тахави несколько раз пристукнул раскрытой ладонью по своему длинному шнобелю и укоризненно уставился на меня. «Вот показал тебе красоту. Настоящую красоту, которую ты пропустил, сидя прямо перед ней. Знаешь, что ты пропустил? Ты не заметил, как наступила ночь. Может, такой ночи больше не будет. Может, ты больше никогда не увидишь, как приходит ночь. Ты не думал об этом?» Голос старика изменился, это был не тот шмакающий голос Тахави, к которому я уже привык. Он гремел, как командир на плацу, правда тихо. Наехав на меня, старик отвернулся. Я чувствовал себя словно запуганный огромными школьниками детсадовец. Мелко дыша, с трудом отклеился топор и перил, который меня, не прикасаясь, прижал Тахави. Глаза расфокусировались, и я снова заметил жиденький пар над землей. Этот самый, на который не посмотришь прямо. Помедлив, Тахави поднялся обычным голосом, пожелал доброй ночи и скрылся в доме. Через некоторое время я, закурив очередную кислую лемину, расслабился. И на меня, вернувшись, разом свалились все те звуки, которые я до сих пор не замечал. Ночь уже не по-июньски зрелая накрыла деревню. Мимо нашего дома прошли, спотыкаясь и хохоча, две в жопу пьяные девки лет 14. И я заботливо проследил на слух, чтобы они без косяков дошли до дому. Проехал на велосипеде какой-то нездешний мужик. Когда потренькивание его звонка стихло вдалеке, я понял, что все, никого больше не будет. Я растворился в этой чернильной теплой мгле, забыв про Тахави, про себя, и с каким-то неострым, но захватывающим наслаждением раскладывал фон на компоненты. Выделял из хора сверчков и птиц, ворочавшихся на деревьях, далекий крик поезда и пацанов с их мотоциклами, возвращающихся из своего мотопробега. Собачий брех, топот скотины в стойле через улицу, жужжание лампы на столбе. Хрусткий шорох бьющихся об ее колбу бабочек. Шелест редких толчков теплого ветра. Все те звуки, которые производит июльская ночь в деревне.